Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Шлеменко. Здравия тебе, Александр. Здравия. Александр, мне сегодня хочется с тобой поднять тему естественного трезвого образа жизни. Что такое естественный образ жизни в трезвом состоянии? Не секрет, что сегодня очень много людей, которые задумываются об этом, однако же остаются те, кто продолжает употреблять это вонючее пойло. Статистика говорит, что его меньше стали покупать и употреблять. Но одно дело статистика, а другое дело правда жизни. И сегодня есть те, кто занимается самогоноварением и хвастаются о том, какой у них экологически чистый продукт выходит, не понимая, что алкоголь, что из дерьма, что из зерна, что из кукурузы, что из картошки, совершенно имеет одинаковую формулу. И также пагубен для нашего здоровья. Поэтому давай с тобой коснемся темы естественный, здоровый, трезвый образ жизни. Да, однозначно, трезвый образ жизни – это норма для человека. Человек рождается абсолютно трезвым. И постепенно, постепенно, планомерно на него начинает оказываться влияние. Со всех сторон ему начинают внушать, что трезво – это не совсем правильно. И подкидывает ему два выбора. Либо ты алкоголик, и этот выбор, конечно же, никто не хочет. Никто не хочет стать алкоголиком. Либо ты умеренно пьющий. И начинает показывать с телевизоров, с экранов, отовсюду. И там праздники, и как? И начинает думать, как я в праздник без алкоголя? Нужно же красиво выпить, культурно выпить. Если встретиться с кем-то, то без выпивки и невозможно разговор вести. И, к сожалению, вот это вот очень сильно заходит в людей, в их головы. И они уже, по сути, не мыслят свою жизнь, я так считаю, без алкоголя. А то, что стало меньше... Однозначно их стало меньше, потому что их просто стало меньше. Они же умирают, и умирают с большой скоростью. Они умирают очень быстро, и больше-то не становится нормальных, здравых людей. Становится только алкоголиков больше. И тут, как говорится, один шаг до алкоголизма. И поэтому я вот считаю, что наша задача в первую очередь, ну я вот, по крайней мере, очень много, везде говорю, призываю, многим я уже, может быть, надоел. Кто-то меня даже записывает в сектанты, тоже смешно. Сектанты, то есть те, которые просто не пьют, это уже сектанты. Но на самом деле грустно, я вот тоже живу сейчас и в деревне, в Изоостровке, и в этом, и в городе, на окраине. И я вижу, что происходит, как меняется жизнь многих людей. У нас, конечно... Ну, я не скажу, что там вот самогонные аппараты, но просто все завалено магазинами, алкомаркетами, пивнушками и так далее. Алкоголь на самом деле дешевый, его достать несложно. И вот, ну, это просто тяжелая, очень тяжелая ситуация. И хотелось лишний раз призвать людей, что в первую очередь, как я считаю, это генетический приоритет, по которому уничтожение идет планомерно. И уничтожение идеальное. И мне еще больше не понять, вот в преддверии Великой Отечественной, преддверии победы нашей великой. Я помню, как это все развивалось. Когда к нам пришли сюда немцы, у нас была, наверное, одна из самых непьющих стран. И они же пытались навязать только алкоголь и табак для славян, говорил Гитлер. И наши деды, прадеды, они это в штыки, да, вот, приняли, они радикально это приняли, они начали с этим воевать. Нет, мы будем с этим бороться, а сейчас посмотреть, если. То есть все это, по сути, воплотилось, все, что он делал. И воплотилось кем? Потомками тех победителей. И это страшная ситуация, и нужно это осознавать. И алкоголь, кстати, не дает это осознать, как я считаю, многим людям. И понять то, что с ними происходит. Так что это вот так. А это самая главная проблема. Еще тоже хотел добавить, я просто в этой теме очень много уже нахожусь, в теме трезвости. Очень много хожу с лекциями, участвую во всеразличных акциях, общественных организациях и так далее. Снимаем фильмы и очень-очень серьезно боремся вот с этим. Потому что я считаю, что это самая главная проблема для русского народа. Самая главная проблема, и еще больше даже хочу сказать, что все ищут какую-то идею. Идея нужна, но я считаю, первая идея, она у нас уже есть, это абсолютная трезвость. И эту идею нужно принести и воплотить в нашу жизнь, и все. И тогда появится куча других идей, и все станет сразу на свои места, и все станет очень легко и хорошо делать. Александр, полностью с тобой согласен, что главный образ жизни человека – это трезвость во всех проявлениях, потому что без трезвости понять какую-то другую идею будет совершенно невозможно. Нам часто говорят о том, что вот национальная русская идея – это что-то непонятное такое, причем об этом говорят немцы, французы, евреи, кто угодно. А вот мы как-то русские сидим так и репу чешем. Вот что же нам непонятна наша национальная русская идея? А на мой взгляд, она давным-давно всем хорошо известна, и она находится в нашей крови и была заложена очень простыми словами в такую вот заповедь: «Жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых предков». То есть помнить, кто мы, откуда мы, кто наши предки и каково наше наследие. И ни в коей мере прийти к этому пониманию в состоянии угара какого-то нам не получится. Поэтому естественный образ жизни и первичная цель и идея – это стать всем трезвыми для того, чтобы понять главную идею нашей жизни. Теперь стоит вопрос, как прийти к пониманию трезвости? Через что прийти к пониманию трезвости? Что делать? Главный русский вопрос. Я считаю, нужно сделать точно так же, как пришли к этому наши враги. То есть, как они нас сделали самой пьющей, наверное, нацией. Это же они это делали планомерно, они это делали много лет через средства массовой информации, через различные, ну, различные моменты. И самое главное у них был это личный пример. И у нас сейчас та же самая ситуация личного примера. Мы должны более жестко, более радикально, в первую очередь, воспитывать своих детей, следить за тем, что они будут смотреть по телевизору. Это самое главное. И будут ли они вообще его смотреть? Потому что я считаю, что его можно вообще не смотреть. Ну, за исключением там, каких-нибудь спортивных мероприятий, еще каких-то моментов, которые ведут к здоровью. Либо просто, чтобы узнать какие-нибудь вещи интересные. Также я считаю, что нужно действовать и воспринимать наших сородичей, так их назову, которые пропагандируют это, которые снимаются как актеры в фильмах, где они показывают сцены вот, алкогольные, различные. Точно так же они в этих сценах себя чувствуют хорошо, они красивые, они там подкачанные, они хорошо дерутся, и при этом они выпивают, и ничего у них не происходит плохого. В биче они не превращаются, и в грязи они не валяются. Вот к таким людям относиться очень радикально, я считаю, мы должны. Мы не должны их воспринимать, они должны для нас исчезнуть. Только так мы сможем победить. То есть, если мы нормально к ним относимся, если мы с ними здороваемся, если мы молча закрываем на них глаза, смотрим их фильмы, тем самым их поддерживаем, приходим на встречи с ними, когда они приезжают к нам в регион или еще куда-то, тем самым мы молчаливо подталкиваем своих детей на то, чтобы наши дети могли выбрать для себя неправильный путь. Поэтому здесь у нас сейчас мы и так делаем очень много, я считаю, потому что сейчас, и что меня радует за последние, наверное, 10 лет, но я, наверное, уже больше в этом движении, все больше и больше открывается различных организаций с различной направленностью, и главное самое у них – это именно борьба с алкоголем. И я хочу сказать, что все больше и больше мы отыгрываем позиции и возвращаем людей к нормальной жизни. И просто нужно не останавливаться, просто нужно не проходить мимо, говорить. Даже вот от каждого из нас зависит простая вещь. Вот я, например, иду, вижу ребят, нормальных ребят, которые пьют. Может быть, они запутались. Я подойду им и постараюсь сказать. Я постараюсь им указать, что это неправильно. Многие это не поймут, они думают, да зачем тебе это надо? Но я знаю одно, и согласится со мной любой, кто сейчас нас слышит, что если к вам подошли и сделали вам замечание, как минимум, чуть-чуть вы хоть об этом задумаетесь. Но если все проходят мимо, если все не замечают, а еще хуже, если они вам подыгрывают, с вами веселятся, вам что-то говорят, либо «Ой, ну что там, ну выпил один раз, ничего страшного». Вот это самое страшное. Поэтому я считаю, что мы, те, кто уже проснулись, и те, кто осознали, как с нами ведется борьба, что с нами происходит, должны просто пытаться пробудить тех, кто еще спит. Потому что если мы не будем это делать, я думаю, у нас просто не останется. Полностью с тобой согласен, что через средства массовой информации, как нас это было вложено, разрушительное, таким же образом и необходимо выходить из этого состояния. Я неоднократно говорил про создание народного средства массовой информации, народного радио, народного телевидения, где бы мы рассказывали и показывали все самое лучшее, а не самое худшее. Но на сегодняшний момент большинство людей не понимают значимость такого средства массовой информации, а уже бы, на мой взгляд, давно пора прийти к нему. Но я думаю, совместными усилиями мы такое радио и телевидение создадим, тем более, что более уже 12 лет мы этими вопросами занимаемся. И занимались сначала очень осторожно, основывались только на культуре, наследии, а потом стали уже говорить и о том, что без трезвого образа жизни достичь всех установок, которые наши предки нам оставили, невозможно. По поводу телевидения и радио скажу так. Как-то занимался я вопросами театральными, телевизионными, участвовал в съемках, участвовал в постановках, и после того, как вот это все участие мое состоялось, я стал кино смотреть совершенно с другой позиции. Я стал смотреть с точки зрения режиссера. Так, камера пошла, наезд, массовка двинулась, взгляд сюда, посмотрел, отошел, свет и прочее, прочее, прочее. И когда я стал задумываться о здоровом образе жизни, то в этом случае я стал тоже с точки зрения режиссера видеть, как там все это происходит с точки зрения разрушения нашего морального облика и вкладывания в нас разрушающих программ. Например, так, бутылочку поставили, развернули этикеточкой сюда, кадр пошел, ага, наливаем сюда, так, задумчивость и прочее, прочее, прочее. И стал обращать внимание на то, что бездарные режиссеры работают по клише, установленному кем-то. Ну, например, если человек сидит, думает, значит, должна быть сигарета, значит, должен быть такой взгляд в одну точку и дымок. Вот это вот означает, что он сосредоточен, он думает. Если же человек о чем-то озабочен, если не может что-то решить, значит, необходимо налить. Ну и тут, значит, появляются спонсоры, которые дают денег и за рекламу этой дряни, этой бормотухи. Если какое-то веселье, то же самое и прочее, прочее, прочее. Получается, что бездарность, она всегда строится на клише и отрабатывает те деньги, которые кто-то дает. А вот человек, который творческий, он на этом не останавливается. И поэтому я хочу сказать нашим слушателям и зрителям. Друзья, если вы видите вот эти вот клише, когда кто-то сидит с сигаретой, и это все увеличенным планом, либо кто-то там наливает, выпивает, это тоже все показывается так вот на весь экран. Знаете, перед вами бездарность. Вы смотрите совершенно бездарные проявления тех клише, которые вложили вот в этого исполнителя, который отрабатывает свои деньги. Он сам недостойный человек, на мой взгляд, потому что он глупый, бестолковый, и он в вас вкладывает эти программы. Так что будьте осторожны, обращайте на это внимание, сами поймите и другим расскажите. Да, я хочу сказать, лучше вообще не смотреть. А еще больше хочу сказать, вот я тоже, у меня есть опыт участия, да, я в одном фильме тоже снялся, и, ну и вообще с актерами смотрел. Очень расстраиваюсь, что они все-то, по сути, алкоголики. Большинство актеров алкоголики, и проблемы у них именно с этим. И на что смотреть, на что равняться, на алкоголиков, что ли? Полностью с тобой согласен. Не стоит поддерживать пропоиц каких-то, которые бездарно себя ведут в жизни и показывают нам вот эти вот разрушительные элементы нашего бытия. Надо быть здравомыслящими людьми, поэтому подобные программы ни в коем случае не смотреть и не поддерживать пропоиц и алкоголиков и бездарностей. Ну да, но я еще хочу добавить, что у нас же в 2012 году только рассвет наступил, правильно? В 2012. И вот потихоньку, потихоньку я смотрю все больше. И вот радио появилось славянское, да, и, да и вообще движения все, по сути, насколько я помню, именно в это время потихоньку и начали с такое становление и пробуждение людей начало происходить. Просто охота побыстрее, чтобы это все было. Я предлагаю подвести итог нашей встречи, пожелать нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, хорошее. Хорошо. Я всегда традиционно говорю, в первую очередь, если хочешь жить хорошо, первое – живи трезво. Второе – это никого не слушай. Слушай свое сердце, слушай, как говорится, свой рот. И третье – это никого не бойся. И все. И делай, несмотря ни на что, потому что смерть не страшна, страшна жизнь и воля. Вот и все. Благодарю тебя за столь хорошие пожелания, друзья. А мне остается напомнить, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Шлеменко. И в очередной раз призываю к тому, что жить надо трезво. Это естественный образ жизни каждого нормального, честного человека. В том наша сила,